Инопланетянин бросился на меня, пытаясь порезать мне ноги на бегу. Я отскочил в сторону. Он закружил на месте, пробовал снова достать меня, на сей раз отвлекая мое внимание кинжалом, и достал сесть, пытаясь ее бросить. Я отступил и ждал настоящего нападения. Он тянул время, стал кружить вокруг меня по более широкой дуге, пытаясь загнать меня в ближайший угол зала. Я дал ему это делать несколько минут, потом прорвал его блокаду и выбежал снова на середину пола. Тверл был не более чем в 3 метрах от меня. Я увидел в этом свой шанс и бросился на него. Эта его сумка была весьма вместительна. Он навел на меня маленькое ручное ружье. Это мог быть и автомат, стреляющий дротиками. Его бы сканеры в Фальне не заметили. «Мне не хотелось бы использовать против тебя такое недостойное оружие», — сказал мне Тор. «Но я это сделаю, если ты будешь действовать бесчестно». Я отпрянул от противоположной стены. Второй ретикулянец пересек всю комнату и стал патрулировать уже больший кусок зала. В конце концов он загонит меня в угол, и тем самым я стану мишенью для сети, если я не нападу первым. Но если я окажусь поближе к нему, что необходимо для моего нападения, то он наверняка успеет набросить на меня сеть. Мне нужно было еще какое-нибудь оружие. Я скользнул к куче мусора, которая лежала у дальней стены, поглядывая на нее в поисках чего-нибудь подходящего. И я увидел длинный кусок металла, наверное, алюминия, который был погнут и на одном конце зазубренный. Я отступил вправо и поднял его. Инопланетянин смотрел на меня, как всегда, бесстрастно. Но мне показалось, что в его позе что-то изменилось, словно он перестраивал свою стратегию на ходу. Я тоже подумал и сообразил, что большая часть нападений первого ретикулянца, так же, как и моего теперешнего противника, была направлена против тех частей моего тела, которые не были жизненно важны. И с дрожью я понял, почему. Цель состояла в том, чтобы ранить меня и взять живым, оставив меня для окончательной почетной смерти на вивисекционном столе. И это было моим преимуществом. Я бы наверняка не выиграл первый раунд. И на сей раз можно было крепко сомневаться, что я смогу победить, если не использую это преимущество как следует. Я продолжал отступать вправо, когда он стал прижимать меня поближе к углу. Дал ему возможность подойти, слегка разворачиваясь, чтобы начать пятиться. Шагнул 2 раза к углу, потом внезапно прыгнул вперед, отталкиваясь одной ногой. Он было занес сеть для броска, но увидев зазубренный конец металлического прута, который был готов запутать и порвать сеть, он передумал. Я набросился на него, размахивая своим оружием. Несколько шагов он отступал. Потом он наклонился и пытался резануть меня по верхней части бедра. Я едва сумел увернуться и замахнуться на него руку, выпустив заряд из горелки, но не попал в него. Конец светящегося прута провел черту в воздухе, светясь в полутьме. Он 2 раза ступил назад, потом бросился, фехтуя кинжалом, сделал 3 шага влево от меня и хлестнул сетью, словно кнутом, мне по рогам. Ее конец ловко обвился вокруг моей икры. Я увернулся, чтобы освободиться от сети, но сперва он успел дернуть и свалил меня с ног. Я упал на бок и покатился, упустив из рук алюминиевый стержень. Я крутанулся на коленях, чтобы найти его, но на сей раз не успел. И ретикулянец оказался надо мной. Влажно-липкая ткань сети окутала меня, словно это было живое существо, живущее собственной жизнью. Она немедленно стала сжиматься, окутывая меня словно теплой тянучкой. Я боролся и пытался встать, растягивая ткань сети всеми мышцами. Она стала упругой, и немедленно начал стягиваться обратно, сжимаясь, словно напряженная мышца. Я почувствовал пылающую боль в колене, завопил и свалился. Перекатился и постарался убрать руку с горелкой подальше от лица. Включив ее, я прорезал в ткани сети небольшое отверстие, через которое просунул руку с горелкой. Горелкой я поднес к самому лицу ретикулянца. Он наклонился надо мной, пытаясь просунуть лезвие ножа в сеть, чтобы хирургически точно перерезать сухожилия моих ног. Он уклонился от горелки, схватил мою руку возле плеча. Его хватка была крепкой, словно тиски. Я вывернул руку и стал тыкать ему горелкой в морду, хакер раз включая ее. Схватил сеть в пригоршню и рванул на себя. Его нож распорол сеть и проделал мне здоровую дыру. Я вытащил из сети левую ногу и пнул как следует вверх, пяткой попав ему по глазам. Он упал, пытаясь удержать меня за плечо, но я вывернулся, достал до него и горелкой прочертил длинную дугу на его теле. Я перекатился, встал на колени и стал резать сеть. Освободил и вторую ногу, встал, собрал липкую массу сети вокруг тела, пока бежал в другой конец зала. Это заняло у меня много времени, но я все же освободился. А руки, одежда, лицо — все было покрыто липкой массой от сети. Ретикулянец лежал неподвижно, но постепенно стал подниматься. Я бросился назад к нему, но он уже встал на колени, когда я к нему подбежал. Я подступил к нему поближе, размахивая включенной горелкой прямо у него перед лицом. Он встал, одна рука была прижата к обуглившейся прорези в хитине груди и живота. Из раны текла пенистая розовая жидкость. Он стал отбивать горелку своим ножом, пытаясь одновременно порезать мне руку или предплечье. Я загнал его в дальний угол, размахивая перед ним горелкой, причем не выключал ее ни на миг. Он врезался спиной в цилиндрической форме машину, отступил влево, ударился головой о трубу наверху, нагнул голову. Я попытался схватить его за шею, промахнулся и задел горелкой вертикальную трубу слева от себя. Труба стала плеваться и шипеть. Я вовремя отступил. Струя кипящей желтой жидкости рванула из трубы, выстрелив на длину всего зала невысокой дугой. Инопланетянин успел использовать этот момент, чтобы выбраться из путаницы труб и проковылять подальше. Я нырнул под струю жидкости, чувствуя, как несколько кипящих капель все-таки упало мне на шею, и бросился за ним. Я поймал его и ударил пламенем горелки по спине. На ней тут же появилась еще обугленная рана. Он остановился и стал слепо молотить воздух рукой с кинжалом. Я ушел от удара и снова выпрямился, включив горелку. И еще одна полоса прорезала его торс, пересекая первую рану, нанося невозместимые повреждения всему телу. Я отступил, перенес вес тела на одну ногу и снова бросился в атаку. Ретикулянец согнулся пополам от боли. Я попытался зажать его шею в захват, но он отбил горелку в сторону. Я попробовал нагнуться пониже и порезал ему левое бедро, отскочил и быстро ударил пламенем в лицо, а потом нанес крестообразную рану в грудь. Хитин на груди с треском распался и упал обломками на пол. Внутри было сплетение органов, больше похожих на механизм какой-нибудь машины, которые стали выпадать ретикулянцу в руки, какие-то трубки, почти прозрачные, истекающие розовой жидкостью, выползли наружу. Из отрезанных кусков вытекала розовая жидкость. Множество оранжевой сиропистой массы вытекло вместе со странным органом, который был похож на шестиугольный браслет с подвесками. Розовая пена лужа скапливалась на полу. Я ударил пламенем горелки его сложенные на брюхе руки. Масса его внутренностей выпала с плеском на пол. Упал и нож с черным лезвием.